Урок 13. Великое открытие. Параграф 1. Откуда берутся взрослые? Действительно, откуда они берутся? Рано или поздно каждый взрослый задает себе этот вопрос и сам придумывает ответ. Одни взрослые предполагают, что их принес аист. Другие подробно рассказывают, как их долго искали и наконец-то нашли в капусте. Параграф 2. Бородатые обезьяны. Некоторые, особенно усатые и с бородой, глядя на себя в зеркало, искренне верят, что они произошли от волосатых обезьян. Все это, конечно, похоже на правду, но на самом деле вовсе не так. Параграф 3. Без хвостов. Например, если бы взрослые раньше были обезьянами, то у каждого из них где-нибудь в ящике стола или в каком-нибудь шкафчике рядом со старыми фотографиями хранился засохший в свое время и отпавший раз и навсегда хвост. Однако, несмотря на тщательные поиски, никаких засохших хвостов рядом со старыми пожелтевшими фотографиями наука папа-мамология не обнаружила. Параграф 4. Толчки и ушибы. Зато старые фотографии взрослых натолкнули талантливых ученых на потрясающую догадку. Внимательно рассмотрев эти фотографии, ученые сделали великое открытие. Открыли, что все взрослые произошли от детей. Сами взрослые, естественно, уже не помнят, как это с ними случилось. Видимо, им всем чем-то отшибла память в переходном возрасте. Наверное, споткнулись во время перехода. Параграф 5. Туман в горшочках. Только некоторые, очень немногие взрослые, сохранили смутные и туманные воспоминания о тех далеких временах, когда они тоже были крошечными детьми, бегали на четвереньках, ходили пешком под стол, спали в маленьких кроватках. С большим удовольствием сосали соски-пустышки и садились на горшок, если, конечно, успевали до него добежать. Однако даже сохранившие память взрослые не очень любят вспоминать о своих когда-то мокрых штанишках, особенно те, кто занимает сегодня высокое положение в правительстве, думе или где-нибудь еще повыше. Параграф 6. Распухшие дети. Некоторые даже возмущаются и хотят голосовать против. Неужели, спрашивают они с обидой в своих голосах, наука папа-мамология смело, нагло утверждает, что все мы, взрослые, это просто-напросто очень сильно распухшие дети? Конечно, нет, ничего подобного наука никогда не утверждала. Не распухшие, а выросшие. Параграф 7. Дела поважнее. Нет, неправда, не так, басом кричат с высоты своего положения взрослые. Это не мы, это дети растут целыми днями, с утра до вечера и ночью тоже. А мы, взрослые, такой чепухой не занимаемся. У нас и поважнее дела найдутся, так что нечего тут перед нами нос задирать. Подумаешь, великое открытие сделали. Параграф 9. Головы и носы. Во-первых, нет, спокойно отвечают ученые. Дети перед взрослыми не нос задирают, а голову. Всю целиком, потому что меньше ростом. Во-вторых, да, в отличие от детей, взрослые почти никогда не вырастают из своей одежды, и поэтому долгие годы могут ходить в одних и тех же любимых штанах. А это еще ничего не значит, потому что некоторые взрослые все-таки растут до самой старости и довольно быстро. Параграф 9. Взрослое животноводство. Правда, не в длину, как дети, а в ширину. У них животы отрастают, и тогда любимые штаны все равно приходится менять, иначе лопнут. А в высоту взрослые действительно не растут, но не от того, что нашли себе дела поважнее, а потому что они уже выросли из детей. Параграф 10. Круговорот на заборе. Так, блестяще подтвердив свое великое открытие, ученые берут мел и рисуют перед потрясенными взрослыми на доске или на стене, а то и прямо на заборе, круговорот людей в природе. Откуда берутся взрослые? Из детей. А дети? Из взрослых. Вопросы и задания. Первое. Почему у взрослых нет хвостов? Второе. Что задирают дети перед взрослыми? Что растет у взрослых до самой старости? Третье. На чем взрослые сидели в детстве? Спросите у папы, быстро ли в детстве он бегал и всегда ли успевал добежать. Четвертое. Кто появился в природе раньше, взрослые или дети?